Часть вторая. Взятие Азова было чрезвычайно легкомысленным и опасным делом. Русские накликали большую войну со всей Турецкой империей, а сил имелось только-только, чтобы справиться с одной крепостцой. И Петр и генералы отлично это поняли в боях под Азовом. От прежнего кожуховского задора не осталось и следа, и мысли теперь не было о завоеваниях, а лишь уцелеть на первых порах, будь турки пожелают воевать Россию с моря и суши. Нужно было искать союзников, со всей поспешностью улучшать и вооружать армию и флот, перестраивать насквозь проржавевшую государственную машину на новый европейский лад и добывать денег, денег, денег. Все это могла дать только Европа. Туда требовалось послать людей и так послать, чтобы там дали. Задача мудреная, неотложная, спешная. Петр и ближайшие разрешил ее с азиатской хитростью: послать со всей пышностью великое посольство и при нем поехать самому, переодетым, как на машкараде, под видом урядника Преображенского полка Петра Михайлова. Получалось так: выйдя, нас считали закоснелыми варварами, а мы хоть и цари и прочее, и победители турок под Азовом. Но люди мы не гордые, простые, легкие, и косности у нас может быть меньше вашего. Спать можем на полу, едим с мужиками из одной чашки, и одна забота у нас — развеять нашу темноту и глупость, поучиться у вас, наши милостивцы. Расчет был, конечно, верный. Привези в Европу девку с рыбьим хвостом, там бы так не удивились. Помнили, что еще брат Петра почитался вроде бога. А этот соженного роста, изуродованный судорогою красавец, плюет на царское величие ради любопытства к торговле и наукам. Сие невероятно и удивительно. Великими полномочными послами выбрали Лефорта, сибирского наместника Федора Алексеевича Головина, мужа острого ума и знавшего языки, и думного дьяка Прокофия Возницына. При них 20 московских дворян и 35 волонтеров, среди них Алексашка Меньшиков и Петр.